На полном ходу Пат объехал маловитражку, за рулем которой застыла какая-то перепуганная дама, виртуозно проскочил, да и то, благодаря лакированной поверхности нашего автомобиля, в узкое отверстие между трамваем и бельевым фургоном, а затем заметил. Подать-то можно, да, боюсь, тормоза откажут. «Вот и хорошо», — откликнулся сыщик с седыми усами, который сидел слева от меня, но уверенности в его голосе я не почувствовал. На окраине машин стало меньше, зато испортилось шоссе. В течение получаса наш лимузин прыгал по ухабам, а мы то и дело садились друг другу на колени. Последние 10 минут мы ехали по такой разбитой дороге, что при каждом толчке слова Пата о тормозах все глубже врезались в память. Наконец мы остановились у ворот с обшарпанной вывеской, где когда-то, пока не перегорели лампочки, светилась надпись «Отель Сидер Хилл». В футах 20 от ворот над кучей мусора возвышалось покосившееся, выкрашенное в ядовитый зеленый цвет, деревянное здание придорожной гостиницы «Сидер Хилл». Входная дверь и окна были закрыты, кругом ни души. Нунен вышел первым, мы за ним. Вторая машина показалась из-за поворота, подъехала и тоже выгрузила людей и оружие. Нунен командовал. Трем полицейским было приказано разделиться и обойти здание вокруг. Еще трое, в том числе пулеметчик, остались у ворот. А все остальные, ступая по консервным банкам, бутылкам и старым газетам, двинулись к входной двери. В руках усатого сыщика, который в машине сидел рядом со мной, был топор. Мы поднялись на крыльцо. Из-под карниза вырвался огонь и раздался грохот. Усатый упал, накрыв топор своим трупом. А мы бросились в рассыпную. Я побежал за Нуненом. Мы легли в придорожную канаву у ворот. Канава была такой глубокой, что в ней, согнувшись, можно было стоять. Шеф волновался. «Вот повезло!» — радостно воскликнул он. «Он здесь как пить дать!» «Стреляли из-под карниза», — сказал я. «Неплохо придумано!» «Никуда не денутся!» — бодрился шеф. «Мы этот домишко землей сравняем! Даффи должен сейчас с другой стороны подъехать, а там и Терри Шейн придет на подмогу!» «Эй, донор!» — крикнул он полицейскому, который выглядывал из валуна. «Обеги здание кругом и передай Даффи и Шейну, чтобы они, как только приедут, открывали огонь. Где Кимбл?» Сидевший за валуном показал большим пальцем на дерево сзади. Из нашей канавы видна была только его верхушка. «Скажи ему, пусть устанавливает свой станок и бьет по дому», — приказал Нунси. «Целиться надо пониже, прямо по двери и окнам, чтобы наверняка...» Сидевший за валуном, исчез. Забыв об опасности, Нунен расхаживал по канаве во весь рост, что-то кричал и жестикулировал. Потом он присел на корточки, дал мне сигару и закурил сам. «Все будет в порядке», — самодовольно заметил он. «У Сиплова нет шансов, ему не уйти». Стоявший под деревом пулемет, захлебываясь, дал короткую пробную очередь. 8-10 выстрелов, не больше. Нунен ухмыльнулся и пустил колечко дыма. Теперь пулемет строчил, не переставая, изрыгая свинец, словно маленькая фабрика смерти. Нунен пустил еще одно колечко и сказал: «Теперь им хана». Я согласился. Мы стояли, откинувшись на глиняную насыпь, и курили. А вдалеке тем временем заговорил второй пулемет, за ним третий. Пулеметная трескотня перемежалась одиночными пистолетными и винтовочными выстрелами. Нунен одобрительно кивнул и сказал: «Я ему не завидую. Уж лучше целую вечность жариться в адском пламени, чем 5 минут под таким огнем». Прошло 5 минут, и я предложил взглянуть, что осталось от противника. Я подсадил Нунена, а затем вылез из канавы сам. У придорожной гостиницы был такой же нежилой и, пожалуй, еще более затрапезный вид –